Глава 22. На руинах Великой Империи. Я осторожничал не зря. Когда я в очередной раз плавно снизил орбиту, на поверхности планеты что-то ожило в одном из менее пострадавших районов. Не тратя время на то, чтобы разобраться, что там пришло в движение, я тут же дернул Банши наверх и дал полную тягу маршевых. «Внимание! Боевая тревога! Всем занять сидячие места!» Сообщение прозвучало по всему кораблю. Возможности компенсаторов не безграничны, из-за маневров около планеты небольшое отклонение гравитации уже ощущалось. «Что у нас?» Первым на мостике оказался шериф. «Крупные летающие юниты, 3 штуки. Дерьмо, что сказать». Пока противник был далеко, сразу сфокусироваться на них не удалось, но я быстро понял, что это малые космические корабли. На мостик влетела Анна и рухнула на другое кресло. «Эрик, не повреди нашу малышку». «Это с каких пор Банши стала нашей?» – удивился я. «С тех самых, как я приложила к ней руку. Ты каждый корабль своих клиентов называешь своим?» – поинтересовался я. «Если летаю на нем...» «Ого! Красиво бахнул!» Я тоже заметил, что пока мы болтали, один из дронов старших самоустранился. Вспышку можно было бы рассмотреть невооруженным глазом. «Отлично. Будем верить, что и 2 других не вынесут тяжести бытия». «Я бы не надеялась. Придется самому». На экранах отобразились 2 угловатых корабля, поднимающихся с планеты. Ромбовидные со сложными острыми гранями и торчавшими шипами орудий. Если по нашим стандартам размеров, класс «Б» и маленький «С». Прибежал и Тимур, оторвавшись от своего компа с университетским софтом. «Постарайся сбить их аккуратнее». «Уж как получится. Как оцениваешь наши шансы? Я не знаком с кораблями старших». «Приемлемые. Даже благоприятные. Более крупные явно с трудом функционируют. Свечение корпуса тусклое, перебои в работе двигателей». Я сфокусировался на нем. Не нужно быть ксеноинженером, чтобы понять, что с кораблем что-то не так. Вот только эти штуки славятся своей мощью, так что скоро будут у меня новые впечатления. «Ясно. Возвращайтесь на место. Повторяюсь, компенсаторы могут не справиться». «В бою с Филиппом ты этого не требовал, потому что рядом не было планеты. И я не ожидал пробития щита. Можешь за боем следить и из жилого отсека». Тимур все же ушел. Подключиться к камерам простой гарнитуры виртуальной реальности они могут и оттуда. Видно будет даже лучше, чем с мостика, главный экран которого целиком мой. Биться около планеты я категорически не желал, и хотя класс S, который система опознала как дрон старших S типа 2, догонял нас, но фора была достаточной. Вот дрон старших Б, тип 5, отставал. Командой сократил обозначение до С2 и Б5. «Стреляет!» — предупредила Анна. Я резко увел Банши в маневр. Снаряд рельсовой пушки прошел близко. Крупная металлическая болванка пролетела менее чем в полуметре от щита. Мы зафиксировали именно энергетический выброс при подготовке орудия к выстрелу, плюс роль сыграла дальность. Когда я сманеврировал, С2 уже не смог перенацелиться. Нам нужно его сбить как можно скорее. Не хочу получить из этой рельсы по корпусу, а там еще 2-й ползет. «Видимо, энергетическая изоляция не к черту», — сказала Анна. «Я тут глянула справку. По идее, один такой нам доставит очень много проблем». «Это если он целый», — сказал шериф. «Эрик, команды, ты следи за активностью вокруг нас и на планете. Если запущу, то контроль ракеты. Целься из пулеметов. Анна, дальше следи за их выстрелами. Проанализируй слабые места. Говоря это, я развернулся, отключив маршевый. Выстрел. Банши тряхнуло. Промах. «Система прицеливания обезумела», — сказала она. «Надо ближе подпускать». «Ага. Максимальную мощь на фронтальный щит. Посмотрим, что у них еще есть». На экране противник пока выглядел небольшой точкой, видимой на фоне планеты, только благодаря рамочке системы сканеров. От машины сильно фонило, отчасти, видимо, из-за повреждений энергосистемы или каких-то иных систем, отчасти из-за активных систем помех в прицеливании, которые засвечивали сканеры и создавали ложные сигнатуры. Даже камера не могла нормально сфокусироваться на цели, но мы все же разглядели темный ромб, покрытый светящимися прожилками. «Внимание! Обнаружено подавление РСТ-двигателя. Прыжок невозможен». «Конечно, куда же без этого в космосе?» Я не тормозил, а дал тягу реверсивными двигателями, чтобы продолжать отдаляться от планеты, а не лечь на высокую орбиту. Мало ли, какие системы планетарной обороны там еще ожили. Дистанция с дронами сокращалась. Б-5 полз в хвосте и пока не стрелял, зато энергетическая сигнатура мелкого вновь резко изменилась. Выстрел! В этот раз уклониться не получилось. Щиты выстояли, но просели сразу на треть. Впрочем, быстро заряжались. Очень сильный удар, учитывая, что мощности на них был максимум. «Анна, попробуй ему тоже помешать целиться». «У старших очень хорошие сенсоры». «Уже сдалась?» — хмыкнул я. Блондинка тихо рыкнула и полезла в наши системы РЭП, от которых пока толку было мало. Я же прицелился в выстрел. Вокруг противника вспыхнули странные сине-фиолетовые щиты. Есть попадание. Надежды пробить такого противника сразу не было, но, по крайней мере, я заставил его тратить мощность на щиты. Дистанция сокращалась, и из невидимых ниш на корпусе темного ромба стрельнуло два пульсирующих фиолетовых лазера. Непрерывные лучи целых полторы секунды били в нас, то и дело чиркая по щиту. Короткий перерыв, и импульсы ударили вновь. Я резко включил полную тягу маршевых и заложил крутой вираж. В противника понеслись выстрелы моего тяжелого импульсника. Хоть такого. Резкий кульбит и снова пальнул. Одно попадание, на щиты противника держались, и он ответил свои рельсы, и, однако, промазал. «Ха! Мы тоже умеем мешать прицеливанию!» — воскликнула Анна. «Ты про второго не забыл?» «Нет, конечно. Бен, готовься к ракетному залпу». Он не ответил, но помогал целиться. Мне пришлось очень опасно маневрировать, выравнивая скорость, чтобы зайти в ближний бой. Вот только С-2 внезапно стал удирать от нас в сторону тяжа. «Некоторые дроны при попытке сближения отступают на оптимальную дистанцию, координируются», — пояснил Тимур по внутренней связи. «Это боец дальнего боя, и да, они очень умные. К счастью, тяжело повреждены». «Так, ему нужно срочно напихать. Бен, лупи!» Заработали оба тяжелых пулемета в рассеянном режиме, бомбардируя щит врага специальными усиленными снарядами. Я включил форсаж двигателей и устремился за убегающим. Что характерно, меня продолжали обстреливать фиолетовыми лучами. Откуда у них только такой безумный запас надежности? Отбросив мысли о гениальной инженерии павшей расы, что, видимо, и свела их в могилу, начал преследование. Дистанция вновь стала расти. Выброс ярко-синей плазмы из дюз мешал целиться, но я все же снова пальнул. «Щиты мелкого пробиты!» — воскликнула Анна. «Повреждены двигатели, но... ракетный залп!» Я разглядел, как один из двигателей маленького корабля рванул, а пришедший выстрел нашего импульсника не смог причинить броне ровным счетом никакого ущерба. Но машина все равно удивительно ловким маневром укрылась за пестрящим пробоинами тяжем. Тот, в свою очередь, выпускал десятки ярких синих шариков, которые понеслись за нами с безумным ускорением. «Что у него за ракетомет? Бен! Противоракеты!» «Принял! Перезаряжаются!» «Часть снарядов не активировалась», — добавила Анна. «Они вылетели из установок и отправились в дрейф. Вокруг них странное поле, удерживающее высокую энергию». «И что?» — не понял я. «Лучше, чтобы они в нас не попали». «А, ну да, спасибо». «Что же ты такая заноза?» — возмутилась Анна. «Полезную информацию дай. То, что не стоит допускать попадания ракеты, я вроде как в курсе». Она цыкнула, но замолчала. Активировались Отто, начав лупить по снарядам. И каждый взрывался с мощной энергетической вспышкой, но другие не задевал. Они шли очень широким фронтом. Снова резкий сигнал, рельса снайпера попала по нам. А еще прошелся залп лазеров уже с тяжа. Пришлось крутиться, чтобы на нас было еще труднее навестись. А это означало потерю скорости. Зато пусковые установки выплюнули противоракеты, и шериф точно засадил их в места, где было максимально много ракет противника. Но все равно сбил лишь 5 мелких снарядов. Неожиданно включился импульсник, и парой выстрелов взорвал еще одну. «Ого, да ты снайпер!» «Это не я!» «Я перенастроила сенсоры», — гордо сказала Анна. «И да, что-то вроде шоковых снарядов попадут по нам, могут подпалить нашу энергосеть». «Красота! Но их все еще многовато. Смотрим, что... мля!» Совершенно без предупреждений от затихшего тяжа прилетел странный серовато-белый луч. Я тут же увел корабль в безумный маневр. Сенсоры ослепли. По нам лишь чиркнуло, но после всего... «Щиты 5%», — озвучила система. «Высока опасность пробоя». «Не допускайте ракеты!» «Что это? Тимур!» «Деструктор! На этой модели его не должно быть! Новый тип!» Его радость я совершенно не разделял, закручивая Банши в безумном маневре. Еще 2 противоракеты покинули пусковые установки. Один безликий подрыв все же сбил наши щиты, однако предупреждений о повреждениях систем не появилось. Ракетный залп иссяк, и я чисто интуитивно дернул корабль в самый нелогичный маневр, какой пришел на ум. Полная тяга назад и переворот, одновременно заваливая влево. «Шарт, что ты? Ох!» Шериф запнулся, когда мимо нас мелькнул рельсовый снаряд. Без щитов он бы пробил нас насквозь, и перезапустятся они не сразу. Система отсчитывала время до активации. Я стал удерживать дистанцию, но снайпер вновь гнался за нами. Ему навстречу полетели 2 обычные ракеты. Немного помогло, он закрутился и стал палить по ним своими фиолетовыми пульсами. Сбил и снова вернулся к нам. По корпусу пару раз полоснуло. «Повреждений нет», — отличалась Анна. «Щит запущен». Я тут же развернулся и пошел в лобовую, пока переведя максимум энергии на движки и щиты. Впрочем, конденсаторы пушек успели зарядиться. Снайпер выдал еще один выстрел и попытался сбежать. Да только он лишился одного двигателя, ускорение сравнялось с моим. Первый выстрел — перевести максимум энергии на орудийные системы, и по готовности второй. Заработали оба пулемета и импульсник. Щиты цели в этот раз рухнули быстрее, и древний дрон превратился в ослепительную белую вспышку. «Во в нем энергии было?» — ахнул шериф. «А ты не боишься, что нас этот накроет? Куда нам деваться? Не хочу теперь отступать. Почему тяж выстрелил деструктором, когда я уже был так далеко?» «Скорее всего, анализировал наши щиты», — ответил Тимур. «Настраивал пушку для эффективного выстрела. Но сейчас, думаю, копит энергию. Шарт, А мог бы ты его не уничтожать? Вот ты прям уверен, что ситуация располагает аккуратно обезвреживать корабль. Впрочем, если ничего не вылезет, я постараюсь не добивать, а просто выбить движки и вооружение. А если и вооружение оставить, как бы... Тимур... перебил его жена. «Не неси чушь. Мы и так едва не погибли. Уверена, на планете полно оружия. Как же жаль, что трюм корабля такой маленький. Шарт, а тебе очень нужен авангард?» «Давайте потом. Рано вы уже добычу делите». «Зря красила», — вздохнула Анна. «Не зря. У меня фотографии процесса остались». Девушка хмыкнула. А я, закручивая маневр, теперь шел натяжа, поля из всех орудий. Уж в него выстрелы пулемета влетели без промахов, только щиты завидно прочные. Боезапас после этого боя ощутимо так уменьшится, зато освобожу трюм. Шел я не абы как, а по дуге. Видимо, у тяжа была проблема с энергосетью, и второй выстрел деструктором он сделать не успел, когда я резко развернулся и стал тормозить, огибая его. Повернуться побитая махина в 200 метров не успевала, зато я во всех деталях разглядел пирамидальный нос, расщепленный на 4 части. На увеличении было видно, как множество орудий поворачиваются ко мне. Ракеты у него, видимо, кончились, но теперь оставалось обстреливать корабль, терпя огонь импульсников и поля в него. Я буквально носился вокруг по орбите, поддерживая предельную тягу движков. Сбрасывать скорость нельзя. Если он сможет довернуть, нам конец. Зато с каждым витком я сокращал дистанцию и смог определить мертвые зоны орудий. Если выйдет зависнуть там, то как только упадут щиты, мы сможем аккуратно его обезвредить. Противник меняет экстренную накачку щита. «Отходи!» Анна буквально закричала. Я сразу же развернулся и дал форсаж. Что бы ни было между нами, а именно она анализировала поведение неизвестного мне врага. «Внимание! Детонация цели! Щиты 50%!» Я вздохнул. В углу экрана, смотря на вид сзади, и этот рванул, причем сам. «Ты просадил его щиты, и он активировал экстренную накачку». Анна нервно хохотнула. «Ха, благо засекла нагрев. И кто я после этого?» «С каких пор тебе нужна похвала?» «Ха, ты молодец!» «А я?» — хохотнул шериф. — А ты хорошо ракеты водил, во! — Ну да, учитывая, что ты и сам мог справиться. Зато отдал всю концентрацию маневрам. Я стал плавно тормозить вновь относительно планеты. Увы, с захватом не получилось. — Жаль, — горестно сказал Тимур. — Меня вот интересует... «Что бы случилось, если бы те двое на прыгунах успели вперед нас?» «Не было бы их», — ответил ему Борис. «Шарт, ты мастер. Мы должны были сдохнуть множество раз». Удивительно, но комплименту улыбнулся. «Так и есть. Те группы поимели преимущество в скорости, но дроны бы их разорвали». «Опасные штуки, ничего не скажешь». «Говорите, мелкий тоже был поломанным?» «Ты сам видел, как от него фонит? Огромная утечка энергии», — сказала София. «Технологии старших превосходят наши, и даже в подобном плачевном состоянии уничтожают наши современные корабли». «Да, надеюсь, на этом все». «Должен сказать, вы смелые, раз решились на экспедицию. Ведь немало научных кораблей уничтожали эти дроны». «Как заметил Борис, гибли целые эсминцы. Хотя, если честно, эта планета наши ожидания превосходит. Рабочие корабли попадаются крайне редко». Я кивнул, смотря на данные сенсоров, наблюдавших за планетой и орбитой, забитой мусором. «А если что, ВКС бы помог». Как вы смотрите на идею приземлиться вместе, с которого они поднялись?» «Строго положительно», — отозвался Тимур. Банши остывал, дроны по внутренним каналам постепенно доставляли коробы боеприпасов из трюма к пулеметам. Я запустил малого разведывательного и осмотрел корабль снаружи. На броне было два широченных росчерка от пульсирующих лазеров. Часть керамики испарила и немного проплавила сталь. Но удачно, лазер не задел ни один важный элемент. Сенсоры, Отто и маневровые в полном порядке. Чудовищная мощность, учитывая, что лазеры по нам именно полоснули, а броня пусть и тонкая, но верхний слой композита как раз предназначен для сдерживания термического оружия. «Малышку поцарапали». Анна потерла приборную панель. «Ничего, я все замажу, когда сядем». «У тебя все нормально?» — поинтересовался я. «Да иди ты. Уже нельзя поговорить с кораблем». Шериф засмеялся. «Когда ты говоришь с кораблем, это любовь и мило. Когда он с тобой — шиза». «Да, Банши, что думаешь?» Я засмеялся. «Запрос не понят», — отозвался голосовой помощник. «Ты говоришь железякой, а я с душой», — Анна подняла палец. «А, то есть корабли устроены как девушки», — понял я. «О чем вы говорите?» — недоуменно спросил Тимур, все еще слышавший нас. Неожиданно мою фразу украл Борис. «Шарт имеет в виду, что у девушек есть душа и разум. Последний ничего не понимает, даже и говорить не о чем, а от души ответа не добьешься. Хм». Видимо, он вспомнил про Софию и смутился, но она комментариев не давала, а только вздохнула. «Загадочные создания», — согласился я, отправив Банши к большому спутнику, от которого мы отлетели. «Не слушай этих мужланов. Я о тебе позабочусь», — тихо сказала Анна, продолжая гладить приборку. В конструктивное русло разговор вернул Тимур, пришедший на мостик. Я развернул кресло, которое теперь свободно двигалось. «Так что с авангардом? И можешь зацепить снаружи дополнительный контейнер?» «Сверху смогу, там есть механизм крепления на такой случай. Но защита груза будет плохой, и мы сильно потеряем в маневренности. Просьба, не увлекайтесь добычей артефактов. Вы тут вроде вообще за другим. Я сам понимаю, каково вам. Нашли куш, я знаю, что мы это уже обсуждали, но здесь...» «Нет», — категорично сказал ученый, тут же нахмурившись. «Даже какая-нибудь большая древняя пушка с легкостью бы компенсировала его утрату. Мы сюда прилетели исследовать, а не разграблять руины древней цивилизации. Нечего подобному оружию делать на черном рынке. Нет, согласно договору, все добытое здесь принадлежит университету Лимана. Никакого сбора артефактов для сбыта непонятно кому. Мы договорились о бонусе на основе объема и ценности привезенного груза, но он будет целиком наш, а ты получишь компенсацию за истраченные боеприпасы». «Вот ведь жадный! Тут полная планета руин». Конечно, он прав, мало ли что сделают с артефактом на черном рынке. Поднял руки в знак примирения, ведь Тимур буквально рассвирепел. «Хорошо, хорошо, расслабься. Я как будто банковский пристав, пришедший отнимать дом за неуплату. Чего ты?» Старик вздохнул и потер голову. «Извини, что-то нервы на пределе. Распаляюсь моментально. Просто нет никакого мародерства местных технологий. Все должно попасть к исследователям». Я не стал напоминать, что почти весь его отдел вырезали, и, скорее всего, университет Лимана все равно продаст большую часть находок другим. «Уверены, мы выбьем компенсацию стоимости бронемашины», — добавила пришедшая София. «И такую, что ты останешься в плюсе». «Ладно, ограничусь не имеющими научной ценности сувенирами. Посетил уничтоженный город старших, так хоть какую-нибудь красивую железяку на полку нужно положить. Внезапно о себе напомнила Анна. А ведь вы можете поставить рабочую пушку на Банши? Например, вместо дрянного импульсника, который даже не царапал броню тех кораблей. И никуда на черный рынок она не попадет. И формально не будет грузом Эрика. Я удивленно уставился на блондинку. Я, конечно, слышал, что так делали. Подбирали правильное питание, прикручивали управление, собрав нужный переходник. Это же не движок, тут просто сделай выстрел. Вот и все команды. Турель ведь остается нашей, разве что может быть недоступна регулировка мощности. Нет, категорично заявил Тимур. Мы не можем в том плане, что не знаем, как это сделать. Ты же, Ксена, инженер с докторской. Это не значит, что я знаю, как собирать переходники. Ха. Так себе докторская. Или лжет. Конечно, подключить пушку — это не то же самое, что два провода в коннектор вставить. Но вроде как базовые принципы технологии у нас схожи. Да эти ребята сильно ушли вперед, но как в целом их техника работает, наши ученые понимают и изрядно продвинулись в плане взаимодействия с ней. Жаль, но если я не хочу с ними рассориться, то придется уступить. «Ну ладно, расслабься. Сейчас будем аккуратно спускаться в том месте. Загружайте свой ТРП, расчехляйте оборудование. А ты не против, если мы возьмем броневик?» Я фыркнул. «Предпочитаете старую рухлядь новенькому красивому аппарату? У старой рухляди 30-миллиметровая пушка и толстая броня. Доберите чего уж. Зачем только ТРП тащили? Не предполагали, что на месте будет такая активность. У него же манипуляторы всякие. Благодарю». «Ага, не предполагали, что на ранее неисследованной планете старших будет активная оборона. С самого начала руководство их университета хотело все спихнуть на наемных бойцов. Впрочем, я давно это понимал. И все же при возможности что-то мелкое утащу. Анна, можешь помочь запустить наблюдательный спутник?» — сказал Тимур. «Мы прихватили специальную модель. Само собой, все настроим. Научный? Что может?» Наниматели ушли вместе с довольной Анной. Уж ее эмоции я давно умею читать, и сейчас она находилась на пике хорошего настроения. Не хватало ей адреналина, видимо. Шериф все молча пересматривал запись боя на своем экране. Спутник на геостационарной орбите развернули, чтобы он висел ровно над нашей позицией. Еще один небольшой отправился летать по более низкой орбите для картографирования и передавал данные нам через стационарный. Нам ничего не помешало приземлиться в желаемом месте. Как оказалось, дроны вылетели из весьма просторных подземных ангаров. Отсюда вид был еще более грандиозным. Анна ахнула. Бен оторвался от изучения битвы. О да, высящиеся над планетой высотки сложной формы. Многие упавшие или поврежденные древней войной, или падением чего-то с неба уже позже. В конце концов, как минимум в этом районе планетарная оборона уже не работает. Падающие обломки или метеориты сбивать нечем. Однако кое-где оставались относительно гладкие стальные поля, буквально покрывающего землю монолитного строения. А совсем рядом разверзлись огромные кратеры. Поражающий масштаб руин, величие и запустение, а на фоне газовый гигант отлично видны сквозь хиленькую азотную атмосферу. Красивый пейзаж и опасный. По нам там с поверхности всякая мелочь лупит. Тимур, прием, что делаем? Других кораблей не обнаружилось, зато внизу копошились мелкие дроны. В основном странного вида – шагоходы на четырех ходулях и с пушками на башке и спине. Они очень ловко скакали по пересеченной местности. Были двуногие ходули с оружием поменьше, а еще летающие на гравидвижках дроны. В том числе целый крупный танк, вполне понятная конструкция угловатого кирпича с большой орудийной башней. В меня пальнули плазменной пушкой. Я в долгу не остался и дал залп обеими рельсами, целясь в носовую часть. Щиты танка подобного не выдержали. Жестянку швырнуло огромной кинетической энергией и перевернуло. Однако он все еще был активен. «Делать нечего. Уничтожай, но по возможности сам знаешь. Вырубай с минимальными повреждениями». «Вы же вроде прилетели исследовать язык и базы данных этой расы, а не боевых дронов». «Одно другому не мешает. Ты же не хочешь с ними вручную воевать?» «Я и не собирался. Вопрос в методах. Анна, шериф, не спать. Мне лень одному все делать. Помогайте». Они очнулись и принялись палить из ОТО и бортовых тяжелых пулеметов. Я точными выстрелами импульсника старался уничтожить машины, нанося минимальные повреждения. Получалось так себе. Тяжелые пехотные юниты, те самые на четырех ходулях, какое-то время держали выстрелы в лоб, но в итоге перегревались и просто взрывались. Противники кончились быстро. Число было небольшим, и мы заметили интересную штуку. «Некоторые убегали», — сказал шериф. «То есть отступали, стремились прятаться. Поняли, что урон кораблю нанести не могут. Ты следи, не прилетит ли подкрепление». «Знаешь, уверен, после той стычки к нам и так стартануло все, что могло. Да и дроны как-то разобщенно себя ведут». «У них иногда не работает общая связь», — сказала София. «Не могу точно назвать причину, но юниты или группы юнитов порой действуют независимо. На планете еще могут быть функционирующие дроны». «Блеск. А раньше не могли сказать?» «Я думала, ты знаешь». «Откуда? Я специалист по уничтожению рода человеческого, а не инопланетного. Со старшими дела не имел и таких подробностей не знаю. Приятно, конечно, если они думали, что я все знаю, но это далеко не так». Борис кашлянул и стал пояснять. «В общем, дроны старших разобщены и зачастую инертны, пока к ним не приближаешься. Исключение разве что случай, если они засекают предметы технологии Ксентари. Их они атакуют немедленно. Хотя, скорее всего, стычка и взрывы на высокой орбите их планеты спровоцировало бы всех, способных это заметить. Поведение дронов не всегда поддается логике. Обычно это списывают на неисправность интеллекта или наличие непонятных нам директив. Можете зачистить всю область в радиусе нескольких километров?» Я и так делал это, медленно совершив круг почета. Пришлось уничтожить еще малый истребитель, который не мог подняться с земли. Зато активно лупил по нам из всех калибров. Попытался сделать аккуратно, и он даже не рванул. Нашлось еще несколько дронов, в том числе обнаруженных в укромных местах. Но основная часть концентрировалась у ангаров. Вид с нашей позиции был замечательный. Даже меня проняло на трепет, ведь мы первые люди, кто посетил это место. Хотелось поглазеть на планету подольше. К сожалению, требовалось определиться, как именно высаживаться. На орбите ничего крупного мы не засекли.